Семья Гестии и семья Такимикадзучи объединились на несколько дней для спуска до 17 этажа. Группы раньше работали вместе, поэтому боевые и командные действия затруднений не вызывали. Пришло время перейти на долгосрочные цели, в числе которых был продолжительный спуск в подземелье. Поэтому в качестве практики с семьями было решено отправиться в небольшой поход. Спуститься глубже в подземелье, чем кто-либо из них бывал, следующей целью стало достижение 20 этажа. Это означало, что в сутках не хватит времени для обратного возвращения по домам до ночи. Попытка возвращения с такой глубины очень сильно сократит время пребывания в подземелье, и путешествие не будет того стоить. Решением этой проблемы было разбитие лагеря в подземелье. План был прост. Авантюристы проведут в подземелье целый день, а когда настанет время отдыха, семьи будут охранять лагерь по очереди, сменяя друг друга. Пусть авантюристы и дали этому спуску грандиозный титул «мини-экспедиция». Проведение продолжительного времени в подземелье очень быстро стало для них реальностью, и это была очень важная первая попытка. 24 часа. Взяв с собой достаточное количество еды и одеял, авантюристы попрощались с Гестией, явно не желавших их отпускать, и улыбавшимся такими Кадзучи. Семья Миаха, которые попросили присмотреть за поместьем, пока авантюристов не будет, также помахала на прощание больше, чем обычной группе авантюристов, покидавших поместье домашнего очага. Группа из 10 человек провела полдня, спускаясь глубже в подземелье, и, наконец, достигнув 17 этажа, начала готовиться к половине дня зачистки подземелья. По крайней мере, таким был план. «Ах! Отбросы в первых рядах! Щиты в землю держать позицию!» Злобный рев командира прорвался сквозь подвывание монстров и звон оружия. Выстроившиеся в ряд щитовики, стоя щит к щиту, смогли поглотить удар огромного кулака, но от его мощи их руки онемели. Дворфы и зверолюди, державшие щиты, скорчились от боли, а их ноги заскользили по полу подземелья. Мольбы о помощи, отдаваемые командирами команды, смешались на поле боя, иногда сквозь общую суматоху проскальзывали распевы заклинателей. Огромная группа авантюристов сражалась с гигантским монстром, рост которого превосходил их в несколько раз. «Как до такого дошло? Прости, Лили!» Лили оказалась в самом центре хаоса из криков боли и боевых кличей, без передышки выпуская стрелы из своего арбалета, а Бел разбирался с адскими гончими и лигроклыками, успев бросить извинения, нанося очередной удар. Боевая группа экспедиции оказалась вовлечена в полномасштабное сражение в просторной пещере в самом конце 17 этажа. Полчища авантюристов выстроились у входа в безопасную зону, 18 этаж. А развернувшаяся в огромном зале хаотичная битва порождала выкрики, завывания и столкновения металла с костями и клыками. Самым могучим монстром этого сражения был, безусловно, выбравшийся из Великой Стены Сожалений 7-метровый пепельный гигант. Монстр Рекс 17 этажа распахнул руки и издал протяжный угрожающий клич, будто пытаясь запугать авантюристов. Земля треснула, когда один из его похожих на каменные глыбы кулаков обрушился на пол подземелья. Вельф, Лили, Микота, Харухима и вся семья такими Кадзучи едва смогли удержать равновесие. Все началось в тот момент, когда группа спустилась на 17 этаж подземелья и услышала вдалеке звуки битвы. Обменявшись взглядами, авантюристы решили отложить установку лагеря и пошли кратчайшим путем к этим звукам, обнаружив, что битвой оказалось сражение огромной группы авантюристов с Голиафом. Обе семьи проводили исследования на предмет безопасности этажа для своей мини-экспедиции, однако тот факт, что авантюристы Ревиры планируют выступить против босса этажа именно в этот день, от них ускользнул. Так уж получилось, что два этих события случились одновременно. Голиаф перерождается каждые 2 недели, препятствуя авантюристам повышенного ранга попадать на относительно спокойный 18 этаж. Это, в свою очередь, влияет на доходы владельцев лавок, построенного в подземелье города, поскольку отсутствие людей лишает их прибыли. Поэтому формирование временного альянса для убийства босса этажа в интересах жителей самой Ревиры. Именно в этот момент и подоспела группа Белла, альянс Ревиры столкнулся с пепельным гигантом. Вельф и остальные не могли просто проигнорировать крики авантюристов, которые прерывались топотом гигантских ног. Да и сам беловолосый лидер группы не мог оставить авантюристов, услышав, как по тоннелю разносится очередной крик. Не самые чистые на руку авантюристы все же пришли на помощь Беллу в прошлом, поэтому Белл повел свою экспедицию, присоединившись к битве с боссом этажа. «О, маленький новичок, спасай!» Авантюрист третьего ранга Морт Лотра оказался зажат у Великой Стены Сожалений, уклоняясь от атаки гиганта как раз в тот момент, когда маги заканчивали свои заклинания и остальные нападавшие на Голиафа авантюристы бросились в рассыпную. Морт увидел в Белли врага в их первую встречу, хоть парень таковым его и не считал. Морт объединился с несколькими подобными ему неприятными личностями и устроил маленькому новичку крещение огнем, но последующие события на 18 этаже позволили ему увидеть истинный характер парня. Его мнение о беловолосом авантюристе улучшилось настолько, что один его вид заставлял покрытого шрамами морды улыбаться. Как и остальные авантюристы Ревиры, Морт принял парня как равного, увидев заслуги парня в битве с Черным Голиафом. Сам Морт долгие годы был вполне доволен своей жизнью авантюриста третьего ранга. После тех событий он снова начал заставлять себя идти вперед и рисковать. Благодаря этому он и оказался в группе по устранению Голиафа. Однако в момент смертельной опасности жажда риска улетучилась, и авантюрист, отбросив всякую гордость, завопил во весь голос, призывая Беллу на помощь. Группа больших монстров, минотавров, показалась в главном коридоре, который соединял пещеру Голиафа с остальным этажом. Белл бросился на помощь Морду, встретив монстров с кинжалом Гести и выкованным Вельфом коротким мечом. «С каких пор уничтожение Голиафа вызывает столько проблем?» — крикнула Микота какому-то авантюристу из Ревиры, разрезав очередного монстра. «В этот раз монстров гораздо больше, чем обычно! У нас не хватает людей, чтобы отвлекать того здорового!» — отозвался авантюрист. «Они разве не понимают, как работать в группах?» — пробормотала Чигуса, насаживая на копье адскую гончую. В нескольких местах были построены авантюристы со щитами, за ними атакующие могли укрыться, когда гигант переключал на них свое внимание. Небольшая группа авантюристов со щитами также обороняла выход на 18 этаж. Этот монстр был довольно слаб в сравнении с Черным Голиафом, гораздо более могучим монстром того же вида, которого помнил Белл. Впрочем, обычный Голиаф все равно считается гильдией монстром 4 уровня. У этого зверя блестящие черные волосы до плеч, по виду которых кажется, будто они сделаны из прочного камня. Пепельный гигант сокрушал одну стену щитов за другой. Крепкие мускулистые мужчины за щитами умудрились оставаться на ногах, но атакующих, способных воспользоваться преимуществом сдержанного удара, не хватало. Те, кто должны были отвлекать на себя внимание гиганта и пытаться сбить его с ног, были слишком заняты, отражая наплыв монстров в ближнем бою. Тоже можно было сказать и про магов. Некоторым приходилось прерывать чтение заклинаний, другие теряли возможность ударить своей магией, даже завершив чтение из-за огромного количества нападавших монстров, а третьим вообще приходилось впустую растрачивать магическую энергию, бесцельно выпуская свои заклинания. Время от времени по полю боя пролетали случайные огненные шары и светящиеся стрелы. Жители Реверы не были членами одной семьи. От группы случайных проходимцев сложно ждать в бою нужной слаженности. Совсем недавно поднявшая второй уровень Чигуса сражалась бок о бок с Микото. Их движения сочетались практически идеально, будто они были отражениями друг друга. Наставления Такеми Кадзучи, бога боевых искусств, сослужили им отличную службу, и на месте их сражения росла небольшая гора трупов. Остальные же авантюристы, повысившие ранг, сражались поодиночке в полном хаосе. «Не знаю, чего еще можно было ожидать от авантюристов, но...» Все поле боя разделилось на отдельные стычки, никто не пытался помочь другим, каждый сражался в своей собственной драке. Оука добровольно полез в самую гущу, но первый же взгляд на происходящее заставил его негодующе вздохнуть. Он рассек своей секирой надвое ближайшего лигра клыка, этот удар спас одну из амазонок атакующей группы от неминуемой смерти. «Это зверина явно злее обычного!» — крикнул один из авантюристов, попытавшийся прорваться к серому гиганту. Так же, как и многие монстры, заполняющие залы подземелья, разнятся в силе от рождения к рождению, разнятся и монстры Рексы. Голиаф, появившийся в этот раз, появился в одной из сильнейших вариаций, если верить одному из окровавленных зверолюдей атакующих. Собравшаяся боевая группа испугалась, услышав эту леденящую душу новость, впрочем, это нисколько не помешало отважным ветеранам Ревиры, снова и снова бросавшимся в бой.